Темные маги всегда умирают долго. А этот был самым сильным в Ковине. Он все кричал и корчился на полу своей спальни, пришпиленный копьем к паркету. Наконечник, выкованный из селина, прошел сквозь все слои магической защиты и пробил сердце. Рон не вслушивался в вопли некроманта. В криках существа, которому вырвали язык, не могло быть смысла. А маг все никак не мог замолчать. Он хрипел, тянул к своему убийце обрубки еще утром бывшей руками, а в налитых кровью глазах пылала ненависть. Вороне ненависти жило не меньше, но насладиться муками врага не получилось. Смотреть на некроманта было противно. Хотелось скорее все закончить. Жаль, в спальне чародея не нашлось ничего, напоминавшего топор. У самого воина остались лишь пара кинжалов за голенищами сапог и селиновое копье, вынимать которое из груди мага было пока нельзя. Меч, которым Арон отрубил некромант руки, почти сразу растекся лужей расплавленного металла. Отрезать голову врага кинжалом и пачкаться в его крови не хотелось, а другого способа быстро умертвить некроманта Арон не знал. «Маги», — пробормотал воин, — «даже подохнуть, как нормальные люди, не можете». Некромант тем временем дергался все слабее. Крики перешли в хрипы, а из ран начала пока слабо сочиться кровь. Пожелай маг умереть без мучений, отпустил бы нити стихий и ушел почти мгновенно. Но некромант все оттягивал встречу с серой госпожой. Быть может, надеялся на спасение, на чудо. Вот только Арон знал, чудес в этом мире быть не могло. Он понял это несколько лет назад, когда по возвращении увидел вместо дома серое пепелище. В запертом снаружи погребе единственным, что уцелело, — тело задохнувшегося в дыму сына. Несколько месяцев бесплодных поисков, и воин нашел то, что осталось от его жены после забав некроманта. Безумное, костлявое существо с копной седых волос. Когда в монастыре светлой Лиины, богини целительства, к его Терри вернулась память, она покончила с собой. Некромант все быстрее терял кровь. Та растекалась красная, совсем как у человека, хотя ей следовало быть такой же черной, как душа мага. Арон ждал. Наконец некромант затих. Выпученные глаза остекленели. Арон подошел ближе, достал флягу с горючей смесью. Пока у мага сохранялись силы, жечь его было нельзя. Помимо некромантии, тот в совершенстве владел огненной стихией. Всего несколько капель, и одежда на мертвеце вспыхнула. Потом пламя принялось за плоть. Темные маги умирают долго, и убивать их следует правильно. Только когда огонь закончил пожирать тело некроманта, Арон выдернул из кучи пепла копье. В замке было пусто и тихо. Его ныне покойный хозяин не жаловал людей, хотя несколько слуг все же жили здесь. Впрочем, о них Арон позаботился заранее, отравив еду и напитки. Это был хороший, качественный яд, однако, расправившись с магом, воин обошел все покои и перерезал горло тем, кто еще не умер. Жизнь научила его не оставлять врагам шанса. Проверив замок, Арон подошел к лестнице, ведущей в подземелье. Обычно именно там некроманты, нуждавшиеся в человеческих жертвах, держали пленников, и кого-то из несчастных еще можно было спасти. Весь длинный лестничный пролет освещался факелами. Впрочем, для Арона это не имело значения. В темноте он видел немногим хуже, чем при свете. Вот только камер с пленниками внизу не оказалось. Вместо того ступени привели воина к массивным двойным дверям. Когда Арон толкнул створки, перед ним открылся просторный зал с высокими сводами и черными колоннами, освещенный магическими светильниками. Воин вошел осторожно, держа оружие наготове, прислушиваясь не только к внешним звукам, пока отсутствовавшим, но и к внутреннему голосу, который всегда предупреждал его о приближающейся опасности. В многочисленных нишах лежали человеческие черепа. За колоннами виднелся черный алтарь. Некромант превратил подземелье в святилище серой госпожи, и воздух тут пропах смертью. Но было здесь что-то еще, что-то странное. Рон прошел дальше, и когда алтарь перестал заслонять ему дальнюю часть зала, увидел пентаграмму. Перехватив копье поудобнее, воин приблизился к магическому рисунку, в центре которого сидел демон. Демон посмотрел на него светящимися в полумраке зелеными глазами, поднялся с пола и осторожно сделал шаг назад. Он явно знал, чем грозит ему столкновение с оружием из селина. Этот священный металл, серебро богов, как его называли, был хорош для убийства не только некромантов, но и тварей хаоса. «Верно», — демон выговаривал слова чисто, почти как человек. «Видишь, оказался в плену у мага». «Я его убил», — равнодушно сказал Арон. Победа не принесла воину ни гордости, ни радости. Все чувства в нем давно перегорели. Все, кроме жажды мести, которая вела его в последние годы. Впрочем, слабые отблески эмоций еще проскальзывали, и сейчас он ощутил нечто похожее на любопытство. Тварь перед ним принадлежала к высшим демонам. Почти человеческое лицо с тонкими чертами и ненатурально гладкой кожей. Глаза с огромными радужными оболочками ярко-зеленого цвета и голый череп с костяным гребнем от лба до затылка. В отличие от низших звероподобных демонов, этот даже носил одежду, широкую хламиду почти до пола. «Что хотел от тебя, маг?» — спросил воин. «Он не сказал», — демон развел руками. «Их у него было две, пятипалые, и только ногти на пальцах, черные и острые, отличались от человеческих». Вспышка любопытства погасла. И Арон начал прикидывать, как прикончить тварь. Его смущала пентаграмма. Над светящимися в полумраке линиями воздух вибрировал, создавая почти невидимую стену, которая могла смазать удар. «Почему ты убил чародея?» Приблизившись к краю пентаграммы, демон заглянул человеку в лицо. Возможно, он надеялся потянуть время. Он был некромантом. Все же ответил воин. Демон покачал головой. «В мире много некромантов. Почему ты убил этого?» Разговаривать не имело смысла. Тварь лишь пыталась нащупать его слабости. Но Арон ощутил, что ему хочется ответить. Хочется объяснить, почему наверху остывают тела дюжины мерзавцев. Почему от темного мага остался лишь пепел. «Он уничтожил мою семью и друзей. Я отомстил». «И теперь тебе незачем жить», — закончил за него демон. Арон промолчал. Тварь была права. Внутри воин ощущал лишь пустоту. Впрочем, дело следовало довести до конца. Демон, даже запертый в пентаграмме, слишком опасен, чтобы жить. «Я могу вернуть твоих близких», — предложил демон. Арон вздрогнул. «Это невозможно. Воскрешать мертвецов не в вашей власти». «Верно», — согласился тот. «Но я могу сделать так, чтобы они не умерли». Воин уставился на тварь, пытаясь понять, что подразумевается под этими словами и есть ли в них хоть что-то, кроме очевидной ловушки. Однако внутренний голос, никогда прежде не ошибавшийся, молчал. «Что ты предлагаешь?» — почти против воли спросил Арон. «Если демон действительно мог исполнить обещание...» «Их жизнь в обмен за мою свободу и твое копье из селина. Демоны лгали, как дышали, но существовала клятва, которую даже они не смели нарушить. Богиня смерти, в чьем святилище они находились, сурово карала всех, впустую трепавших ее имя. «Поклянись именем серой госпожи», — велел Арон. «Поклянись, что я окажусь с теми, кого люблю, и мы будем живы и здоровы душой и телом». «Клянусь», — демон склонил голову. Арон не представлял, как выпустить пленника из пентаграммы. Впрочем, тварь могла знать сама. «Какая помощь от меня требуется?» — спросил воин. Демон вздохнул. «Убив некроманта, ты унаследовал власть над его магией. Просто вели стенам моей темницы исчезнуть». Воин нахмурился. Светлые маги, давшие ему оружие, не упоминали о таком. Он перевел взгляд на рисунок пентаграммы, представляя, как светящиеся линии исчезают. Пару мгновений ничего не происходило, затем магический рисунок погас. Вторая часть платы. Демон шагнул к нему и требовательно протянул руку. Отдавать оружие было жаль, но Арон заставил себя разжать ладонь. Опасности он все еще не ощущал. Демон улыбнулся и протянул руку, коснувшись лба Арона. Неприятно кольнули кожу длинные когти. Потом мир вокруг начал таять, и последнее, что Арон видел, были горящие жгучей зеленью глаза твари.